Глава 14. Чудовищный пожар на Скворцовском подворье, большом и простом петербургском имении князя Крутого, идеально совпал по времени с самой большой за последние 3 десятилетия полицейской облавой, обрушенной главным полицмейстером города на то постоянно растущее недоразумение, что в народе прозывает Китай городом. Всячески настропаленные собственным начальством, люди Томилина как следует подготовились шерстить обожающих кучковаться китайцев и поэтому собрали на севере города для подстраховки половину пожарных бригад города. Скворцовское выгорело все, полностью. К моменту, когда туда добрались следователи и несколько снятых с пригородов пожарных бригад, на месте огромного многолюдного имения с его десятками построек, небольшим парком и даже посадочным полем для маленького дирижабля были уголь, пепел и обугленные здания, и еще очень много расстроенных погорельцев, ругающихся на нерусских языках. Очевидцы рассказывали, что немалая часть этих грубых, вооруженных и носящих на поясах дворянские чернокниги людей скрылась в неизвестном направлении, не слушая приказы, просьбы и увещевания остающихся. С одной стороны, это, безусловно, был выигрыш гениального князя Дайхарда и синдиката. С другой стороны, была облава. За китайцев взялись плотно, крепко и безжалостно. Полиция выбрасывала их из домов, тут же проверяя кристаллы, а затем и трудоустройство с банковскими счетами. Те редкие семьи, у кого все было в порядке, тут же принудительно отправлялись в один из городских санаториев на бесплатную неделю отдыха. А так как санатории были отнюдь не резиновыми, то можно было понять, насколько редко хранителям закона попадались те, у кого все было в порядке. С остальными поступали жестко. Люди без кристаллов, паспортов просто пропадали. Люди с фальшивыми кристаллами, о поступлении налога, от которых городская система сбора маны слыхом не слышала, пропадали. Иначе не скажешь, их просто грузили под дулами автоматов в поезда, а затем увозили в неизвестном направлении. Про людей бронзовой черепахи и говорить было нечего. О китайцах можно сказать две вещи. Они никогда не ломаются, но гнутся полностью. Эту штуку знают все и каждый. Поэтому к 10 утра, пока я гонял класс, пыхтящий в увольнях по стадиону, Санкт-Петербург стал одним из самых обескитаянных мегаполисов мира. Китайцы в нем просто кончились. «Отойду, попью кофе», – бросил я, наблюдающий за студентами арии. «Проследи за ними». «Кейн, я не знаю, что делать, если что», – прошипела та в ответ, делая испуганный вид. «Просто поставь низшие оценки первым троим, кто не удержит равновесие на повороте и шлепнется. Потом командуй отбой. И, кстати, молодец, что не пахнешь гарью. Будь добра, потрись сегодня побольше вокруг студентов, делая бодрый и веселый вид. Мне бы тогда тоже кофе». Я принесу. Скворцовская все располагалось на ровной, как стол, местности. Запущенные арии птицы счастья с одного залпа прошли насквозь весь массив построек, поджигая все, что можно и нельзя. Девушка и те, кто ее прикрывал, потратили меньше минуты на действие, сильно повредившие планы императрицы. Всего-то потребовалась карта местности, угол, с которого нужно запустить заклинание огненных птичьих призраков, да неброский мобиль, который увезет баронессу в безопасность. Ни принца, ни Матвея Молотова сегодня на занятиях не было, но я легко мог догадаться, где их нужно искать. Операции по китайцам очень громкое дело, а значит, кто-то решил поправить Николаю реноме. Мало если наследник империи в делах военных, то почему бы второму брату не заняться порядком в стране? Трех молодых стервочек, чье местонахождение обычно легко было определить, тоже нигде не наблюдалось. Что же, тоже хорошо. Попив кофе в кафетерии, я взял одну большую порцию на вынос, несмотря на то, что таких не существовало в природе, и отнес ее затем Арии. Девушка, уже отпустившая класс, осталась на стадионе, задумчиво глядя в пустоту. Я тихо встал рядом с ней. «А ты сильно изменилась с первого курса». Мои слова заставили ее вздрогнуть в лучшую сторону. «Это многого мне стоило». Щека девушки чуть дернулась, когда она приняла у меня свой кофе. «Любая жизнь лучше пули в голову, баронесса. Но я не собираюсь ворошить прошлое, наши интересы теперь нигде не пересекаются». «У меня теперь нет своих интересов», — холодно отрезала красноволосая. «Это пока что», — удивил я ее. «С такой свободой действий, как у тебя, растят сотрудников, а не рабов». «Может, тогда подскажешь, что нужно делать?» Вопрос прозвучал не сразу и очень робко. А разделять интересы. А еще, Кейн, я едва удержался от того, чтобы не подпрыгнуть на месте от раздавшегося сзади низкого рыка, а вот баронесса таки подпрыгнула, обливая себя кофе. «Тебя ждет директор, срочно!» Уведомила меня четырехметровая горилла, истаивая в воздухе. «И тебе не кашлять, Жорм!» Скривился я, извлекая из кармана платок и передавая его Арии. «Скотина ты, а не даймон!» Жорм Торгалес меня не любил и студентом, а теперь, когда я стал инструктором, принялся еще подлянки строить по мелочам. Не простил мне заклинание, заставившего его чесаться, зараза такая. Но девчонку-то за что? Вон стоит, грудь вытирает от кипятка и аж шипит. Ладно, это все потом. Директор академии ни разу не душевный дядя с большим животом и опломбом видеть меня хотел за тем, чтобы провести вдумчивую беседу на тему отсутствия моей жены-студентки в его вотчине. А вопиющая прогульщица наша Кристина Игоревна бездельница и хулиганка настолько, что даже сама императрица взяла этот вопрос на карандаш. Крамаров Олег Петрович, тряся своей гривой, разорялся до тех пор, пока не поднял взгляд на мое насмешливое лицо, быстро ему напомнившее, что Дайхард, он как бы не студент, а значит, сказка о социальном равенстве ревнителей тут не работает. Бухтеть на истинного князя дальше показалось ему делом бесперспективным и скучным, а когда князь изложил, что на жизнь его супруги недавно покушались, и что он не выпустит ее из дома, пока полиция города не предоставит ему преступников, но позвольте, ваше сиятельство, ее императорское величество, если ее императорское величество не может понять страхов мужа, едва не потерявшего жену, то мне придется обратиться в газеты, упомянув и вас, Олег Петрович. А до газет я обращусь к своему непосредственному начальнику, вы его знаете. Он у нас наследником престола работает, так что пока я здесь и вы здесь, давайте-ка просто быстренько организуем Кристине Игоревне выпускные экзамены. Я сам собственноручно отвезу всех экзаменаторов к княгине, компенсируя их время и силы. Это решительно невозможно? Причины? Хотя бы то, что сейчас нет в доступности барона Медичи. Он гостит у меня. Никаких проблем. Он отстранен. Уважаемый директор, я чуть нагнулся к старому продажному пердуну, понижая голос. Признайтесь себе, вы всерьез желаете продолжать находиться между молотом и наковальней? Ладно я. Ладно, пожелания ее императорского величества и их императорских высочеств. Но не забывайте, прошу вас, о Терновых и о том, что им принадлежит. Не берите пример с Андрея Владимировича. Господин Древлин уже понял, что если гнуться во все стороны, то отношение окружающих изменится катастрофически. Старина Древлин с его вечным «очень рад» и поразительным лицемерием, когда дело касалось политики Академии, уже воспринимался студентами с легким презрением, за что нужно было благодарить Азова. По самому преподавателю, ценившему свой публичный облик, это ударило настолько серьезно, что не быть в курсе директор не мог. «Вы же понимаете, что ничего не значите для них», — нахмурился я. «Совершенно ничего, Олег Петрович. Зато, если дайхарды пропадут из академии, велики шансы, что кое-кто утратит к ней интерес. Может быть, настолько резко, что у кое-кого в столице появятся вопросы, которым я могу поспособствовать. Так что будете делать?» Волосатый дядька, которого крепко защемили за яйца обстоятельства, чувствовал беспомощность и боялся за свою судьбу. Конечно, он гарантированно вызовет большое неудовольствие императрицы, если пойдет навстречу моей просьбе. Но, с другой стороны, озадаченный ее пожеланиями, но не имеющий возможности их удовлетворить, он пострадает в любом случае, если только... «Я уже привлек к происходящему высочайшее внимание», — подлил я масло в огонь. «Если в стенах Академии случится хоть что-нибудь, вызывающее резонанс...» Недолго мучилась старушка в бандитских опытных руках. «Эмберхарта во мне тошнит от происходящего. Меня тошнит тоже. Директора тошнит от страха. Его секретаршу тошнит, вроде бы по чисто женским причинам. Но дело сделано, договор заключен, экзамены будут сданы. А 100 000 рублей? Какие 100 000? Не было никаких денег. Вы чего? Ни слова никто не сказал про деньги. Все ручками да на бумажках». Власть придержащие очень часто забывают, что их гнев и милость являются насквозь эфемерной дрянью. Слишком незначительно бывают те, от кого требуется выполнить то или иное действие, слишком мелочны их запросы, чтобы принимать их во внимание. Поэтому, кстати, многие коронованные особы издохли от яда, кинжала или другой напасти. Постоянно забывали, что хорошие порции денег – куда более эффективно, чем их большое спасибо. «Хватит, а! Меня сейчас действительно стошнит. Год назад ты бы и не подумал сказать что-то подобное даже мне. Знаешь, Кей, временами, глядя, между прочим, на тебя, я немного ностальгирую по своей прежней жизни. Кровавый, беспощадный, в окружении ненавидящих тебя людей, рвущихся к власти и свободе от твоего иго? Именно так и есть. Любая позиция обладает как плюсами, так и минусами. Не буду скрывать, я долго думал над тем, чтобы предложить тебе заключить контракт с Амадеем. Лучше, конечно, с Адом, но вряд ли бы это было возможно. Подобный союз, как и мои советы, дали бы тебе возможность ликвидировать неудобных без... А теперь представь, как ты в своем мире, теле, при всех возможностях, нарываешься на кого-нибудь вроде меня, способного превратить тебя в кусок искристого иния за несколько секунд. Или отбросить щитом рефлекторно. Аргумент. Закончив с делами в академии, я изъял из компании студенток баронессу фон Аркендорф, чтобы увезти ее домой. Высадив красноволосую возле входа и получив от охраны отчет, что все вокруг спокойно, я дал по газам. Предстояла небольшая поездка. «Век бы не видеть твою угрюмую рожу, сопляк!» Рявкнули на меня, как только я вошел в лавку. «Как будто твоя харя, старый пердун, вызывает во мне приступы счастья!» Ответно оскалился я Орбазу Кинуудену, одному из своих самых старых знакомых в этом мире. Удивительно, как ты вообще еще жив. Признайся, у тебя в подвале несколько рабов. Не могу поверить, что эти заскорузлые пальцы могут держать иглу. А ну послушай сюда, маленький засранец. Начал всерьез заводиться портной, огромный и худой, и высокий дед, но внезапно рассмеялся, сменив тон на более дружелюбный. Еще как могут! Я зарабатывал своим мастерством, когда твой дед еще не влез на твою бабку. Просто послать в жопу истинного князя. Это ж какое удовольствие! Времени у меня не особо много, так что только послать и выйдет, Орбас, поморщился я. Мой заказ готов. Идем, княже, махнул рукой мой приятель. Не просто готов, а ждет там, где надо. Где надо было подземным ходом, ведущим из подвала лавки в соседнюю, в которой одна из старых знакомых этого высоченного финна занималась продажей сувениров и безделушек. Переодевшись в заказ, представляющий из себя фальшивую форму посыльного одной из самых известных курьерских фирм города, я вышел через черный ход лавки сувениров внутри соседнего с мастерской Кино Удана жилого массива, чем, разумеется, отсек любой хвост. За одеждой и мобилем вскоре прибудет наемный слуга, а вот я смогу на короткое время исчезнуть. Курьеры те еще невидимки. Достаточно просто быстро идти, чтобы быть проигнорированным окружающими целиком и полностью. Правда, когда влез на трамвай, несколько презрительных взглядов уловил. Малолентяй этакий, но на этом и все. Низко надвинутая кепка хорошо скрывала благородный цвет глаз, ну а если кто и заметил, то предпочел держать это при себе. Через 3 трамвайные пересадки и 15 минут быстрого шага я прибыл в выселки, которые в другой реальности 5 раз прокляли, 7 раз овеяли прахом мертвецов, умерших от безумия и чумы, а затем окрестили как Мурино. Здесь, почти в сельской местности, была здоровенная харчевня у Мурлы, чье название я, впервые услышав, воспринял с бодрым ржанием. Заведение, к которому я сейчас стремился душой и телом, было легендарным. Ресторан кавказской кухни, море рецептов, готовящихся на открытом воздухе, открытое кафе с турецким кофе, забегаловка, даже бордель. У ресторана была мрачная слава. Далеко не все, кто в него заходил, выходили назад живыми и здоровыми. Кто-то умирал, кого-то находили потом с рабским ошейником у османов, а кто-то исчезал, чтобы появиться на другом континенте. Мутное место, опасное, совершенно непредсказуемое для чужаков. Зато для своих совсем другое дело. Кто может быть более своим для ублюдков, бандитов, наркоторговцев, сутенеров и прочей мафии? Истинный князь? Вполне. Парочка гвардейцев императора? Обязательно. Хотя, почему парочка? А вот тебе бабушка и Юрьев день, удивился вслух я, вваливаясь в отдельную кабинку со столом, заставленным вкусно пахнущими блюдами. Господин Зальцев, а вы-то тут какими судьбами? Молодой верзила, которого как-то раздали в нагрузку нашей команде, посланной царем-батюшкой в Польшу, поперхнулся осетром и затеял кашлять. Сидящий около него и жующий жареного барана Парадин тут же с видимым удовольствием жахнул ладонью по спине Горемыки, отчего тот чуть не укусил столешницу, а затем пояснил. «А видишь ли, княже, после того, как с зеленожопами не срослось, пошли шепотки, что наш Владимир просто мордой поторговал, стрельнул пару раз, а потом в дамки ушел по красоте. Когда ж ты прокашляешься? На еще! Ну так вот, Чтобы у него морда от такого счастья не треснула, его ко мне нянькой приставили. Ходит теперь по пятам, ноет, мораль читает и донести грозится. А чего не убил? Буднично полюбопытствовала я, вызывая в содрогающемся Зальцеве еще одну волну захлебывающегося кашля. Да жалко как-то, не стал щадить чувств напарника чумной волк императора. Да и не за что. Он боится, не докладывает. И поэтому ты решил втащить его в заговор против императорской семьи? Надежда, что Зальцев все-таки задохнется, крепла у меня каждую секунду. Не зря. Услышав такую подачу, молодой человек перекрутился в поясе по направлению к Матвею, поймал судорогу, грянулся мордой в салат, и принялся там шумно стонать о чем-то своем. «Кейн, хватит доводить моего напарника до кондрашки!» — заворчал Парадин, отодвигая своего барана, отпускающего пену напарника. «Заведи своего, от моего отстань. У парня есть гримуар, есть здоровье, есть понимание, усек? То есть тебе выдали ученика!» — улыбнулся я. Суду все стало понятно. Так вот, кого вместо меня хочет видеть Петр Третий у своего трона, как цепного пса. Ну, преданности тут вагон, а остальное приложится, если, конечно, Владимир не сломается от фокусов своего шефа. Людей бронзовой черепахи взяли почти всех, спася подшефного, рассказывал тем временем мой собеседник. Сама она ускользнула, несмотря на всю внезапность облавы. Кстати, помог ей твой этот китайский босс молодой, а раскидал там всех голыми руками. Томилин, говорят, был в такой ярости, что отпаивали эликсиром, а потом в госпиталь увезли, а остальных загребли на допросы с пристрастием. Но я все-таки был прав, хмыкнул я, побуждая гвардейца и дальше нарушать свой долг. «Ну да», — Парадин пожал могучими плечами, а затем цапнул кружку с темным пивом, чтобы как следует к ней приложиться. «Еще бы не был! Считай всех, кто что-либо значит, значил, сразу насчет тебя выпотрошить пытались. Только что эти китаёзы знают? Ну да». Ты там знакомый какого-то лорда, и сама черепаха с тобой как-то сделку заключила. Ну и приезжал пару раз. Что еще? Ничего. А от этого ничего. У ублюдка Крутого тоже чуть приступ не приключился. Так же принц был, знаешь. Так этот сучонок перед ним выслуживался, чуть ли не сам китайцам зубы рвал. Я его чуть не придавил, как прыщ. «Так зачем ты меня выдернул на личный-то разговор? Это и запиской передать можно было. Налей себе, Кейн, закуси, только не салатом. В нем Зальцев. Времени у тебя немного, но перекусить успеешь. А заодно и договоримся. Кое о чем».